Прошу вас. Садитесь. Хотя теперь уже все равно. Простите, вы не желаете? Что я спрашиваю? Вы меня извините. Вы меня поймете. Нервы. Нервы. Господи, Господи. Я это предвидел с самого начала. Я знал, что эти гады воткнут мне нож в спину, как только кончится выбор. Но я буду сопротивляться. Я буду сопротивляться. Конечно, они отберут от меня все, но я буду сопротивляться. Я многое знаю. Много всякой всячины и цифры, которые им нелегко будет объяснить. Вы знаете, какой налог они платят? А знаете, какое жалование получают их юрисконсульты по налогам? Вы знаете? А где на самом деле работают их юристы? Вы знаете? Простите меня. Я не хотел. Я понимаю, что это только ухудшит мое положение. Ну что ж, действуйте, действуйте. Приступайте. Когда вы ушли оттуда? Осенью 10 сентября. Я этот день никогда не забуду. Как и дни после него. Это было страшное время. Но лучше, чем сегодняшний день. Вы досрочно ушли на пенсию. Ну, попробуй не уйди. Они меня заставили. Ну, из хороших побуждений, разумеется. Они всего предусмотрели. У меня даже есть медицинское свидетельство. Порок сердца, сказали они. Порок сердца, это звучит. На самом деле, я был здоров, как бык. А размер пенсии? Месячное жалование. Я и до сих пор ее получаю. Господи, да ведь это же гроши по сравнению с теми суммами, которые они выплачивают налоговым инспекторам. Да кстати, они же могут в любой момент прекратить выплату. Я же подписал бумагу. Какую бумагу? Ну, они называют это объяснительной запиской. Ну, признание своего рода. Да? Вы, наверное, считали. И отказ от этого дома, в котором мы находимся, от всех денежных вознаграждений. Они меня заверили, что это простая формальность. Что они в жизни никогда не посмеют воспользоваться этой бумажкой без крайней необходимости. Я никогда не строил никаких иллюзий. Только не думал, что эта крайняя необходимость наступит так скоро. Я долго уговаривал себя, что они не предъявят мне иск, не решатся на открытый судебный разбирательство. Не пойдут на открытый скандал. Моими руками они делали всякие подлые махинации, и я вешу у них на крючке. Это вполне вознаградит за все затраты, как не велика сумма, покажется на первый взгляд. Ну, а точнее? Около миллиона.